конце-то концов он вылез. Но это уж из последних сил. Долез до верхушки и свалился мешком. А в этот раз, видать, совсем вымотался. Волны и шваркни его о скалу. Да, вот так, наверное, и было. Зря вы разрешали ему там купаться. С нашим морем шутки плохи, я же вам говорил. Говорил или нет? Да, нельзя было это допустить. Я двинулся дальше. Он крикнул мне вслед. «Мой брат Фредди вас знает! Он вас знает!» Я не обернулся. Всю дорогу до дома мы с Лиззи молчали. Я решил, что велю Джеймсу уехать завтра, а Лиззи отправлю на следующий день. Спровадить их вместе я не мог, потому что не хотел, чтобы Джеймс вез ее в Лондон в своей машине. Я чувствовал, что больше она мне не нужна, а без Джеймса и подавно мог обойтись, и не втерпеж стало при свидетелях переживать то, что я все острее ощущал, как мой позор и падение. Я вошел в дом с твердым намерением разыскать Джеймса и сказать ему, чтобы уезжал завтра утром, и вдруг услышал какой-то диковинный, ритмичный, сверлящий звук. Не сразу я сообразил, что это телефон. Я успел начисто забыть о нем. Это он звонил в первый раз, и я тотчас решил, что звонит Хартли. Потом я, конечно, не мог вспомнить, где он стоит. Наконец я обнаружил его в книжной комнате и с замирающим сердцем подскочил к нему. Голос был Розины. «Чарльз, это я. Привет. Я хотела сказать, до чего жаль мальчика. Да, ужасно жаль. Ну да что скажешь?» «Но послушай, Чарльз, я хочу у тебя что-то спросить. Что?» «Это правда, что Перегрин пытался убить тебя? Он столкнул меня в море, он не хотел меня убивать. Но он столкнул тебя в эту страшную яму, в самый водоворот, да? Ну и ну. Ты откуда звонишь? Из Ворона. Могу сообщить тебе новость. Какую? Ты слышал про этот суперфильм «Одиссея», который собирается снимать Фрице Айтель? Да. Ну так вот, он предложил мне роль Калипсо. Как раз для тебя. Замечательно, правда?» Я давно так не радовалась. Желаю удачи. А меня, Розина, оставь, пожалуйста, в покое. Оставляю тебя в покое. И дала отбой. Выйдя из книжной комнаты, я услышал в кухне голоса Лиззи и Джеймса. Дверь была закрыта, но что-то в тоне их разговора насторожило меня. Чуть помедлив, я распахнул дверь. Джеймс увидел меня через голову Лиззи и сказал: «Чарльз». Вещий страх пронзил меня. Сердце заколотилось, во рту пересохло. «Да». Они вышли в прихожую, лицо у Лиззи было красное, вид испуганный. «Чарльз, мы с Лиззи хотим тебе что-то сказать». Как же молниеносно в человеческом мозгу возникают видения катастрофы. За 2 секунды я прожил долгую пору душевных мук. Я сказал: «Знаю я, что вы хотите мне сказать». «Нет, не знаешь», — сказал Джеймс. «Ты хочешь сказать, что вы очень привязались друг к другу и считаете своим долгом сообщить мне об этом? Отлично, принято к сведению». «Нет», — сказал Джеймс. «Лиззи привязана не ко мне, а к тебе. В том-то все и дело. Потому я и должен рассказать что-то, что должен был рассказать уже давно». «Что же?» «Мы с Лиззи давно знакомы, но решили не говорить тебе, потому что это наверняка вызвало бы у тебя совершенно беспочвенную ревность». Вот в сущности и все. Я воззрился на Джеймса. Таким я, кажется, еще никогда его не видел. Вид у него был не то что виноватый, но смущенный и растерянный. Я отвернулся и настежь распахнул парадную дверь. «Вот видите», — начала Лиззи, чуть не плача. «Не перебивайте», — сказал Джеймс. «Мне кажется, добавить тут нечего», — сказал я. «Ты торопишься с выводами», — сказал Джеймс. «А что еще прикажешь мне делать?» «Выслушать правду». Я познакомился с Лиззи очень давно, на вечеринке, которую ты устроил по случаю какой-то премьеры. Я тогда оказался в Лондоне, но и пришел.